Закончилась моя практика, все, свободен полностью. Сижу как-то летом дома, делать нечего. И по телевизору показываю, что в Олимпийском какой-то праздник, там гуляние, приходите, кто хочет. Можете там потанцевать, познакомиться с девчонками, потусоваться. Я думаю, так, ну, конечно, потанцевать и потусоваться не самое интересное, а вот с девчонками познакомиться схожу. Ну все, достал свои шелесы, нагуталинил их, белые шнурки запихал, камуфляжные штаны одел, майку с нашивкой, кулак такой у меня был, White Power, на груди все одел, пошел с девчонками знакомиться. Приезжаю, уже по дороге встретил каких-то бритых. Зигхай, зигхай, идем вместе, да, идем, а что нет. Ну, идем, тусуемся, пришли на само мероприятие. Там выступают какие-то группы жуки, что ли, там. В общем, совершенная попса. Но под эту попсу мы устроили слэм. Значит, в этом слэму нашли еще человек 5 бритых. И вот в десятером танцуем, там, да, бам-бам, колбасимся, вроде все весело. И тут какой-то в наш слэм врывается индус. Я не знаю, вот чего индусу вдруг сбрело в нацистский слэм врываться, но его сразу один, второй, третий удар в челюсть, там, ну, как бы вроде в прыжке, вроде игра, но он, естественно, свалился. Вот, конечно, никто не стал как бы разбираться уж там, отходить в сторону куда-то, ну, на нем и плясали мы минут 5. Ну, вот, ну, упал и упал, там, а, сломимся дальше. Я не знаю, потом нам пришлось оттуда, естественно, свалить, потому что хрен его знает, что там с ним будет, после того, как 10 минут его ногами пиздило 10 человек. Вот. Свалили оттуда. Ну что, пойдем теперь акционировать. Ну, конечно, акционировать надо, да. Чурбанов валить, Русь чистить. Все, идем. Мне было тогда 16 лет. Может, 17 уже исполнилось. Но суть в том, что я был самый старший. А остальные вообще совсем. Нет, а было еще двое моего возраста, остальные совсем дети. Вот мы идем, знаете, которые моего возраста, они такие как бы, ну, позиционируют себя уже как реально олдовые такие парни, прям мы сейчас, вот все, короче, сейчас мы прыгаем, вы там добиваете, я думаю, ну если такие они охуенные, так хорошо. Кстати, сейчас оба сидят уже. Идем, идем, идем, идем, что-то 10 минут идем, 20, 30, ну нету чурбанов, ну нету. Дворы, там обходим какие-то заправки, стоянки, ну белые все, ну что делать? Уже темнеет. Ну тут раз около одного подъезда стоит хач. Ну какой крупный хач. И вот так толпой окружили. Эти вроде двое тех, что взяли на себя организаторские функции. Ты что тут делаешь? Ну что, я тут стою, вот видишь, там подруга жду. Друга. Блять, ну ладно, хрен с ним. Друга ждет, ну что теперь? И уходят двое. Ну, остальные, как вот обычно принято, идут за теми, кто их ведет. Все, сваливаем. Я, блядь, вы что, охуели, что ли? А что не стали бить? Блядь, ну вот, видишь, там друга ждет. Там, говорит, да вы заебали, чего вы не стали прыгать? Ну, а ты такой крутой, что не прыгал? Ну, ладно, сейчас я буду прыгать. Все, идем, говорит, вот похуй, сейчас чурбана увидим. Вот кто, даже никто не разговаривает. Все, поняли? Да, поняли. Идем дальше. Смотрим, два чурбана идут. Ну, таких как бы средней комплекции, два чурбана, все. Я такой, все, давайте, погнали. Вы сзади подбегаете, я спереди. Окружили их и несемся. Я смотрю, чурбаны начинают ломиться прям в стороны. Одного я беру на себя и прям бегу, бегу за ним. Не видел, что со вторым, но второй не успел убежать, его сразу завалили. А я бегу за своим, значит, бегу, ору, Россия для русских, Москва для москвичей, там, стоять, сука. Он от меня убегает прям, но хоть я в тяжелых ботинках, еще с кастетами с этими на ногах, но я все-таки занимаюсь спортом же, но я же, конечно, я его начинаю догонять, догоняю, догоняю ближе, на, в спину, сука. И он прям падает ебло в асфальт, я по нему пробегаю дальше, возвращаюсь, его там уже два человека бьют, начинаем его бить по ебалу, он орет. Это все происходит на проезжей части, машины бибикают, но объезжают. Я начинаю прыгать у него на груди, на голове, там ботинками. Он орет что-то, все, мама, спасите, помогите, пожалуйста, милиция, там, ну, все слова, какие узнает он для общения в России, он их все успел выкрикнуть. Там уже пробка скопилась, машин 10, наверное. Ну, остальные скины, ну ладно, все, хватит, давай убегаем, ну давай. Что-то начинаем убегать, и, блядь, тут встречный поток машин не дает мне просто перейти дорогу, потому что машин очень много. Думаю, ну что делать, смотрю, чурбан на колени уже встал. Думаю, не, ну так нельзя это оставлять. И прям с разбегу в челюсть его ботинком с пыра, бамс! Он прям на затылок прыгает, я еще пару раз по голове пропрыгал у него, и по съебкам. Все. Добежали мы до метро, едем на эскалаторе, они такие, блядь, ну вот, охуительно, вообще красавчик, вот да, так и надо, все, давай, поехали, веди нас в бой. Я говорю, так все, хватит, санкционировали уже. Не, что ты, сейчас по пивку выпьем, так это дальше пиздить поедем. Я говорю, не, нахуй надо, что вы будете пиздить, пока милиция не поймает, все, домой. Ну, ну, короче, они расстроились, говорят, ну ладно, тогда мы сами пиво пить пойдем. А я домой поехал, потому что... Вечером сериал шел интересный, «Госпиталь Мэш». Мне надо было его посмотреть. Не мог я там до ночи бродить по метро, по всяким, по подворотням. Не очень интересное занятие.